Сделай сам. Основную мысль этой главы легко применить и для других задач, помимо набора военнослужащих. Выполнение процедур собеседования в духе Милла и Доуза требует немногих усилий, но хорошей организации. Предположим, вам нужно нанять торгового представителя для своей фирмы. Если вы всерьез желаете найти лучшего кандидата на эту должность, поступите так. Для начала выберите несколько качеств личности, необходимых для успешного выполнения работы. Например, техническую подготовленность, располагающие личные качества, надежность и прочее. Не перестарайтесь. 6 качеств вполне достаточно. Следите за тем, чтобы качества не пересекались и чтобы их можно было оценить, задав несколько простых, ориентированных на факты вопросов. Составьте список таких вопросов для каждого качества и подумайте над тем, как их оценивать. Ну, скажем, по 5-бальной шкале. При этом вам следует четко представлять, что понимается под фразами «сильно выраженное» или «слабо выраженное». Эти приготовления займут у вас около получаса, и в конечном итоге вы приобретете больше, наняв нужного вам человека. Во избежание эффекта ореола собирайте и обрабатывайте данные отдельно по каждому качеству, а потом переходите к следующему. Для общей оценки просуммируйте баллы по всем 6 параметрам. Так как последнее решение за вами, вам будет незачем закрывать глаза. Твердо скажите себе, что наймете того, чей конечный балл будет наивысшим, даже если другой кандидат вам понравился больше. Попытайтесь воспротивиться собственному желанию переиначить результаты. Поверьте огромному числу исследований. Вы скорее найдете лучшего работника, если воспользуетесь описанной процедурой, чем если поступите как большинство людей и доверитесь голосу интуиции. «Он мне сразу понравился.